карета? О, это всего-навсего какой-то врач, изъявивший желание купить у рабов кролика. Да-да, в подарок своему другу. Только ничего. И вот однажды утром, это случилось осенью 1818 года, кто-то из соседей, идя на работу, заметил, что дверь в доме у рабов распахнута настежь. Лил дождь, ветер задувал потоки воды в прихожую. Странно, неужели вся до сих пор в постели? Подойдя к дому, сосед заглянул внутрь. Очаг без огня? Совсем странно. Не случилось ли чего с Франсуа и его сестрой? Он окликнул хозяев. Ответа не последовало. Ни Франсуа Робо, ни его сестры никто больше не видел в Боликуре. Года два спустя сестру встретили в Париже двое боликурских торговцев. Та их якобы не узнала. Купцы заявили о своих подозрениях властям. Инспектор Ледрю снова отправился выслеживать Франсуа Робо. Однако Робо и след простыл. Зато сестру его Ледрю нашел. Она благополучно поселилась в Туре. Ею, видите ли, увлекся один врач. Он щедро оплачивает ее счета, вы понимаете? О да, Ледрю все понял. Между тем его стали одолевать вопросы. Разумеется, дружба между врачом и простой крестьянкой из Боливикура не так уж и невозможна. В конце концов, о вкусах не спорят. Но насколько могли установить Ледрю и его люди, девица Робо никогда даже в глаза не видела богатого медика, заявлявшего о своей влюбленности в нее. Их связь была чисто денежной, да и то на расстоянии, по почте. Утомленный многонедельной слежкой, бедный инспектор решил объясниться на чистоту. «Где ваш брат Франсуа?» Мадемуазель Робо мило улыбнулась. «Уехал. Стал моряком и отправился в дальние плавания». «На каком корабле?» Она не знала. «Когда?» «Довольно давно». «Куда?» «Когда вернется?» Она не имела понятия. Обескураженный Ледрю ушел ни с чем. Домик в Боликуре стоял пустой с заколоченными окнами. Генерал Гурго по-прежнему вел светскую жизнь в Париже. Девица Робо беззаботно жила в Туре, на чей счет неизвестно, а двойник Наполеона исчез. Тогда правительство потихоньку проверило, как обстоят дела у нового коменданта святой Елены, генерала Бертрана. Вроде бы все в порядке. Знаменитый узник все еще находился там. Действительно, где же еще ему быть? Робо исчез из своего родного Боликура в начале осени 1818 года. К этому времени Наполеон перестал быть для раздражительных британцев чем-либо другим, кроме музейного экспоната. Недаром его поручили опеке генерала Бертрана, не слывшего ненавистником Бонапарта. И именно в этом году жена генерала Бертрана пишет одной своей подруге: «Победа! Наполеон покинул остров». Так ли это или нет? Чтобы бежать с острова, Наполеону нужны были корабль, друзья и деньги. Имея второе и третье, нетрудно получить и первое. В конце 1818 года в Вероне появился хорошо одетый иностранец по имени Ревар, отрекомендовавшийся торговцем из Северной Франции. Дескать, теперь, когда у него умерла любимая жена, а дети обзавелись собственными семьями, он осуществляет свою заветную мечту, хочет поселиться в Италии, где намерен купить маленькую лавочку по сносной цене. Он действительно открыл лавочку. Над ней красовалась вывеска «Оптика». но здесь не отказывались и от операций с драгоценностями –